Аристофан в дороге мне много поведал об этом удивительном месте. Да я и сам когда-то здесь бывал, еще с родителями. Тогда отцу на работе дали туристическую путевку, и нас в составе группы на автобусе повозили не только по городу, но и по его окрестностям. Но, конечно, сейчас, со стороны реки разве что защитные стены можно признать. На мощном земляном валу красуются стены из красного кирпича, а также башенки, выполненные в итальянском стиле. Их 12, а ворот для проезда в город вообще 30. Город Волховом разделен на две части. Слева от нас Софийская сторона, справа торговая. Их соединяют мосты. Хотя говорят, сейчас есть только один мост, великий. А разделяют получше самых крепких замков сословные ограничения. Учитывая время, а уже солнышко пошло на закат, решили в город не заходить. Остановились в посаде, благо купцы отлично знают, где лучше остановиться. Лишний раз порадовался, что не нужно самому искать ночлег и заботиться о пропитании. Весь караван втянулся в огромные ворота постоялого двора. Наших лошадей перехватили слуги, а охрана потащила тюки с товаром в специальный сарай. Сложив там все добро, выставили караул. Видать, не доверяют местным. Комната мне досталась на 4 человек. Кроме Драгона еще 2 наших. Купцы устроились отдельно, а остальные вообще рассосались по общим помещениям. Народ доволен окончанием путешествия. Наконец-то можно расслабить булки. Вот только у меня все тело чесалось от пота и так захотелось посетить баню. Но Скорята только отмахнулся. Его позвали отметить приезд как положено. Крепким пойлом. Меня тоже звали, но я отказался. Хозяин заведения ухмыльнулся на мой вопрос, где можно помыться. Так, можно в комнате. Сейчас кликну девок, мигом воды нагреют. А ежели хочется погреться после морозца в баньке, то в духовом монастыре есть общественные бани. Тут совсем недалеко. Палюсь, однако, я не сразу вкурил, почему баня в монастыре. И это в свою очередь вызвало ответную реакцию собеседника. Ну да, те, кто побогаче, имеют свою баньку на подворье. А монаси наладили парные для тех, кто хочет попариться в сласть и пообщаться с друзьями в спокойной обстановке. А ты что, не можешь подождать до завтра? Я встретил Драгона внизу, он собрался присоединиться к своим товарищам. А, брашки из ставленного меда я употребить успею. Хочу очиститься после дороги. Мужчина с иронией оглядел меня, но неожиданно спустившиеся вниз Аристофан с Иваном поддержали меня. Так мы вчетвером оказался в самой настоящей общественной бане. Извозчик доставил нас к монастырю. Тот был погружен в темноту, но переговоры с привратником закончились успешно. Да, это, конечно, не роскошные римские термы, и даже не древнегреческие лакониумы с их купальнями, но в сравнении с бадьей теплой воды в комнате, очень даже неплохо. Антураж самый таинственный, горящие на стенах светильники, камень и дерево. В предбаннике мы разоблачились. Потом прошли в помывочную. Кроме нас тут уже были несколько человек. Я с наслаждением тер кожу мочалом, наслаждаясь скрипом чистоты. Не дожидаясь товарищей, нырнул в парную. К сожалению, здесь далеко до привычных мне 100 градусов, от силы 60. Но так приятно пахнет травами. Трое лежат на деревянных полках, не стал и я излишне страдать. Залез на верхнюю, где жар повыше. Автоматически отметил, что мои товарищи устроились на нижних полках. Что интересно, уже в это время понимали толк в банях. Я обнаружил в предбаннике каменную ванну с очень даже бодрящей температурой воды. С удовольствием бухнулся в нее, даже проорав что-то пионерское и хулиганское. Сделав 3 круга счастья, я согласился на услуги мануальщика. Здесь никто не тряс мудями, для этого выдали простыни, в которые все прятали свои особенности. А крепкий дядечка, выполнявший тут роль массажиста, за довольно условные деньги промял мое туловище. В итоге, когда мы сидели вчетвером за столом, где кроме ледяного кваса были травяные настои и немудреные закуски, я почувствовал себя на 7-м небе, а с утра началась шумиха. Сразу после утренней трапезы мои спутники начали грузить товар в сани. «Алексей, помоги, это Аристофан выцепил меня с утра пораньше. Мне нужно срочно встретиться с одним человеком, а московскому приказчику я не доверяю. Надо развести мой товар по нужным людям». Я покрутил в руках свиток. Ну, вроде все понятно. Указано скорописью что и кому. Вот только я города совсем не знаю. Не переживай, Кузьма знает эти лавки. Ты проследи, сам же говорил, что грамоте учен. Глава 13. Да, господин Великий Новгород, и в самом деле, поражает величием и размахом. Это тебе не провинциальный деревянный Переславль, большинство домов из камня. Так же, как и у нас обилие храмов и церквей. Попадались деревянные, совсем крохотные, но ближе к центру, в основном, монументальные и белокаменные, внушающие трепет своими размерами и строгими формами. Люди тоже отличаются. Сразу бросаются в глаза иностранцы. А вот местные имеют своеобразную внешность. Здесь живут потомки ильменских славян и кривичей. Они высоки ростом, светловолосые, узколицые с хрящеватыми носами. За века они перемешались с финно-угорскими племенами. Но все равно, местных заметно. Ну, скандинавы, европейцы, азиаты тоже бросаются в глаза. Кого только тут нет. Те же вятичи внешне сильно отличаются более коренастым телосложением. Торг начинается у Великого моста, ведущего к Кремлю. По берегам длинной вереницей тянулись пристани, у которых стояли многочисленные суда. Торговые лавки объединялись в ряды, таковых здесь аж 42. Хлебные, рыбные, кожевенные, серебряные, иконные, суконные и многие другие. Мы останавливались у нужной лавки, приказчик заходил внутрь, и вскоре наши грузчики начинали споро разгружать сани. Что удивительно, Аристофан привез довольно много бочек с соленой ряпушкой. Это мелкая рыбешка, от силы размером с ладонь, но, говорят, очень вкусная соленая. И я не думал, что она пользуется таким спросом. Эта рыбка из семейства сиговых и водится только в нашем озере. Иностранные купцы берут всю, не торгуясь. Век живи, век учись. Постепенно сани пустели, не скажу, что прошло гладко. Приказчик путал товары, и мне приходилось вмешиваться и пересчитывать отгружаемые, делая пометки в списке. Недалеко от торга расположились дворы ганзейских купцов, приезжавших в Новгород торговать с русскими купцами напрямую. Чуть дальше готский двор, а напротив церкви Успения на торгу разместился и немецкий двор. Все дворы были объедены в ганзейскую контору, и сделки по стратегическим товарам, таким как воск, пенька, меха, кожа и продукция дегтярного производства совершались именно в этой конторе. Мельком увидел Ярослава дворище и знаменитый собор Святой Софии. Многочисленные склады для хранения товаров перемежались с купеческими одноглавыми церквушками. Вернулись на постоялый двор мы уже под вечер. Пока ехали, я глазел на людей. Простые обыватели и одеты поскромнее. Несмотря на шапки, видно, что стрижка у всех типовая, под горшок. А вот важные люди имеют кудри по плечо. Некоторые мужчины даже заплетают косу, только женщины спускают две косички на спину или грудь, а мужики даже бороду заплетают, для удобства. Одежда соответствует возможностям, чем ярче, тем богаче. Мужчины заправляют штаны в мягкие сапоги, поверх длинной рубахи кафтан да коленный меховой зипун. Кто побогаче, рисуются тяжелыми шубами, мехом внутрь, крытые шелком с меховым отложным воротником. Простой люд носит одежку покороче, знатные, длинную, многослойную. Женщины поверх шерстяных юбок и жилеток красуются в широких плащ-накидках. Голова в обязательном порядке покрыта теплым платом. Поверх него знатные дамы на стягивающей тесьме носят драгоценные каменья. К концу дня я устал от разнообразных впечатлений. Наверное, поэтому и пропустил благодарность Аристофана. Ты же говорил, что сирота. Откуда научился читать? Да еще знаешь, хаем, так меня отец Христофор, что батюшкой в нашем селе, отправил постигать грамоту в монастырь. Вот там и научился. Вообще, в последнее время у меня чересчур часто случаются обломы. Я нарисовал себе картинку, что за счет своей грамотности и умения быстро считать сразу выдвинусь по служебной лестнице. Это оценит власть имущая, и я смогу занять более достойное место. Фиг вам. Купцы и сами довольно шустро считали и ориентировались в своих бумажках. Это сегодня я смог поправлять столичного приказчика. Он или ленился, или таким нерадивым родился. Аристофан скупо поблагодарил меня, не более. Вопреки моим ожиданиям, мы не перебрались внутрь городской черты. Так и остались жить в слободе. И вообще, мои представления радикально меняются. Новгородцы совсем не выглядят дикарями. Это развитое демократическое общество. Никто не беспредельничает и не проносится по городским улицам, давя нищих и детей. На улицах много состоятельных горожан. Зачастую я умиляюсь, увидя привычную картину. Как идет по улице глава семейства. Вырядился ярко, как попугай. Вышагивает важно и раскланивается со встречными господами. За ним поспешают тетки с детворой. Прямо семейство на воскресной прогулке. Сейчас свернут к торговому центру, и малышня будет клянчить срочного посещения Мцдоналдс. Мне казалось, что Аристофан очень серьезный купец. По крайней мере у нас в городе он считался одним из первых. Да и его дружок Иван тоже не из последних. А выяснилось, что тут, в Новгороде, они всего лишь одни из многих. Тут такие деньги крутятся, аж крыша порой едет. Как прикину объем торговли, что покупали европейские купцы, я уже перечислял. А импортировали новгородцы вино, сельдь, ткани и, конечно, металлы. Серебро, медь, олово и свинец. Это уже стратегическое сырье для производства, в том числе оружия. И шведы с ливанцами постоянно стремились перекрыть этот канал. Восточные купцы везли шелк, специи, вино от греков, масло, стекло и изделия из керамики. Ну и, конечно, золото в виде монет. Русские же территории обеспечивали Новгород зерном. Торговали все слои населения. Не только купцы, но и крестьяне, ростовщики и дворянство. Самых крутых называли гостями торговыми. Это купцы, которые получили право торговать напрямую с Западной Европой и другими русскими городами. Зачастую они объединялись в гильдии. Примером может служить Ивановское 100 торговцев воском, или объединение заморских купцов. Купеческие корпорации сами собирали налоги. Все правила торговли и экономической жизни республики регламентировались договорами, где было расписано все, и их регулярно продлевали. Самое важное происходило на новгородском торгу. Он раскинулся на торговой стороне. Эту часть города я узнал лучше других. Частенько приходилось здесь бывать. Если Скорята уверенно прописался в кругу наших наемников, то меня частенько брал по купеческим делам Аристофан. Уж не знаю, чем я ему потрафил. Своей значительной фактурой, знанием немецкого или умением быстро считать. Но факт остается фактом. А дела, как известно, решаются не на торгу, а в кабаках, за кружкой греческого вина или кубка ставленного меда. Совсем как у советских партаппаратчиков. Купец, первый человек здесь. Недаром главным героем сказаний является былинный Садко. А он не был знаменитым воином или удельным князем, а всего лишь удачливым купцом. Крупные купеческие артели насчитывали пару десятков. К примеру, поморские ходили по Белому и Балтийскому морях, низовские работали в Суздале. Эти артели играли решающую роль на вечевых сборищах. На практике именно они определяли размер налогов и быть или нет в войне. В городе сидел представитель великого князя, Тысяцкий, но он не имел решающего слова. «Ага», — насмешил Алексий. «Право слово, ты чудной какой-то, хотя откуда тебе знать все наши дела?» Аристофан даже оглянулся, ища поддержки в своем превосходстве. Но кроме возчика и нас, в санях рядом никого. Пробыв две седмицы в Новгороде, мы возвращаемся домой. Я получил массу новой информации, познакомился с важными людьми, и теперь мне предстоит все это переварить. А накануне отъезда Аристофан повез меня в один интересный дом. Эти трехэтажные каменные хоромы раскинулись со всеми своими пристройками на целом гектаре. Расположен сей особняк в восточной части Софийской стороны. Тут проживает местная олигархия. Меня явно взяли только для солидности. Негоже важному человеку без свиты. Даже к застолью нужно сопровождение. Меня усадили на край длинного, на всю залу, стола. Насколько я понял, здесь присутствуют человек 5 купеческого достоинства и их компаньоны. Ну и я постарался не вытирать о рубаху жирные пальцы и не чавкать чересчур откровенно, звучно отрыгивая при этом, как, к примеру, мои соседи. Зато я напряженно вслушивался к разговору в той части стола, где восседают важные особы. А я всего-то поинтересовался, почему бы Аристофану не войти в эту самую знаменитую Иванское 100. Ну, в самом деле, мы же везли этот самый воск. Как бы не половину груза именно он и составлял. Деньжата у купца водится, это точно. А лично я бы не отказался посетить страны Северной Европы вместе с благодетелем. Ответ я пережевывал пару дней. Многое из этого я знал и сам ранее. Благодаря специфике своего хобби я интересовался Новгородской республикой и читал про купеческие гильдии, в том числе про пресловутую Иванскую 100. Но мне доступно объяснили, что войти в это тесное сообщество невозможно. Ну, это приблизительно как потеснить в лихие 90-е, в том же Красноярске, местную мафию в вопросах торговли алюминием, прийти и попроситься к ним в долю. Отсюда и немного обидный смех моего нанимателя, а я по-прежнему получаю свою полтину в день за свои услуги. Только сейчас меня уже не рассматривают как охранника, скорее как приказчика и доверенное лицо. Аристофан все-таки заценил, что меня нелегко надуть в вопросах подсчета товара. Единственное, чего я пока не понимаю, это как купчина производит конвертацию одного товара в другой. Допустим, наши сани по-прежнему тяжело гружены, только теперь мы везем слитки меди, ткани всевозможных ярких расцветок и металлоизделия, то есть наличка в торговых операциях почти не присутствует. Все это время, Пока мы добирались до Переславля, я пытал купца обо всех интересующих меня вопросах. Во многом они коррелировались с моими знаниями из доступных интернет-ресурсов. Успешность Пскова и Новгорода стала в основном следствием грамотной экономической политики. Могучая Ганза, объединяющая десятки городов Северной Европы, заключила с ними договоры, которые неуклонно соблюдались несколько веков. Ганзийские купцы имели право заключать сделки только на определенных условиях. Во-первых, торговля была оптовой, торговали не в розницу, а достаточно крупными партиями. Во-вторых, она была миновая, без использования наличных денег, то есть по бартеру. Деньги использовались только в качестве меры стоимости товара, не более. В-третьих, торговля происходила не на торгу, а на ганзейских дворах и дворах новгородцев, где русские и немецкие купцы осматривали товар и заключали сделки. Категорически запрещалось торговать в кредит и брать чужой товар на свои корабли. За нарушение следовали огромные штрафы и изгнание из корпораций. Дорога назад была повеселее, наш груз более компактный, да и лошадки бежали резвее. На подъезде к родным пенатам Аристофан сказал: «Вскоре собираю караван еще раз сходить в Новгород. Ты со мной, Хаэм, на сей раз я пойду с повышением в должности. Полторы деньги в сутки и возможность взять свой груз небольшого объема. Две седмицы дома пролетели как один день. Мне нужно было приготовить свои шкурки к продаже, а также Аристофан посоветовал взять бочку нашей соленой ряпушки. Иноземные моряки с удовольствием ее покупали, уж больно вкусная. Остальную наличность пустили на рыбий зуб, удачно купленный у поморов. Второй поход начался вроде неплохо, после метели погода успокоилась, и Аристофан скомандовал выдвигаться. На сей раз идем без попутчиков, но количество саней побольше, а из-за выпавшего обильного снега нашим лошадкам пришлось нелегко. Напали на наш караван неожиданно, не помогли и дозорные. По неведомым мне причинам Аристофан предпочитал не останавливаться в Твери. Ну, может, воспоминания неприятные. Поэтому мы переночевали в деревушке, что в нескольких верстах севернее города, а наутро после трапезы и выдвинулись. Я развалился в санях и лениво наблюдал за крупной птицей, парящей в небе. Аристофан же решил растрясти жирок и сел в седло, ускакав вперед. С ним еще пяток наших, жидкий арьергард из трех всадников, остальные наемники в санях. Нас всего-то полторы дюжины, не считая возчиков, но те вооружены только кнутами и засапожными ножами, ну и различными крестьянским инвентарем типа топоров и вил. Сначала раздался громкий свист. Я оглянулся и недоуменно вытаращился на набегающих на нас людей. Откуда они тут взялись? Там темнел густой ельник, но вскоре стало не до благостных мыслей. Сани, в которых я находился, шли предпоследними, а основной удар пришелся на центр. Пяток всадников и несколько десятков пеших накатили неумолимой волной. Всадники потеряли двоих, это наемники начали отстреливаться. Наши возчики в основном потекли в рощицу напротив. Но несколько человек присоединились к нашим, и пошла потеха, громкие крики, кто-то истошно завопил, видимо раненый. Три всадника кружат возле саней и пытаются выстегнуть прикрывающуюся санями охрану, но вскоре волна пехоты добралась до саней и стало жарко. Нас трое, кроме Скорита еще один наемник, но к нам на помощь, наяривая лошадей, скачут те трое, что прикрывали тыл. Первым схватился с противником мой товарищ, он метнул легкую сулицу и зацепил ближайшего, потом сошелся лоб в лоб с другим. С меня наконец-то спало вяжущее оцепенение, рывком скинул простеганный мехом зипун. Одеть кольчугу уже не успею, буду драться так, рассчитывая на скорость. Рогатиной подцепил тяжело вооруженного вояку, тот с ревом махал секирой, пытаясь отбивать мои уколы. Пришлось потанцевать, пока не загнал ему в бочину лезвие, но загнал капитально. Пришлось ее бросить. Вовремя развернулся, на меня летит мужик с топором на длинной рукояти. На автомате отклонился от удара и махнул шестопером. Попал прямо по лицу, мужик рухнул в снег, обильно пятная его кровью. Но комплексовать нет возможности, со стоном осел тот парень, что держался вместе с нами. В спине у него дрожит хвостовик стрелы. Хреново, у них имеется стрелок. Рывком приблизился к напавшим, стараясь прикрыться ими от снайпера. Дальше я начал крушить направо и налево, стараясь ускользать от секущего оружия, но пару раз меня зацепили, левое предплечье кровит и что-то на спине. Я орал и вошел в некий транс, танцевал между врагами, вращая свое оружие. Удары чередовались, мягкие и чавкающие, это попадание в живую плоть, жесткие и звонкие, столкновение со смертоносным металлом. а потом меня Скорята сильно хлопнул по плечу. Что-то кричит мне, но я его почти не слышу, только понял, что все закончилось. Наши ходят между телами, пятнающими белый снег, изредка наклоняются и после болезненного стона те обмикают, добивают нападавших. Вскоре дошла очередь и до меня, Скорята заставил раздеться. У меня длинный порез на предплечье и стреляет болью в верхней части спины. Эк тебя, стрелой наверное, чиркнуло. Ничего, сейчас поправим. Достав из мешочка смолу, разжевал ее и прилепил к ране. Потом обвязал льняной тряпицей. Да, тут шить надо. Порез глубокий, блин, что же так больно? Зато быстро. Скорята опытный вояка, вымочил сухожильные нитки в крепком вине. Взял что-то типа цыганской иглы, посмотрел на меня и воткнул прямо в мясо. Сделав быстро несколько швов, стянул края раны, предварительно засыпав в нее толченую травку. После перевязки руки мне очень захотелось спать. Сказалась не только потеря крови, но и эмоциональная усталость. Как вспомню себя, носящегося как ангел смерти среди врагов, так сразу дурно становится. Нам пришлось задержаться на несколько часов. Во-первых, похоронить наших погибших, таких пятеро, но и почти все получили ранения различной степени тяжести. Двое тяжелых, их придется оставить в деревушке. А во-вторых, Аристофан, который не получил даже царапины, именно его отряд поставил точку в столкновении, решил преследовать тех из напавших, кто предпочел убежать. А пока народ деловито занимается мародеркой, то есть святым делом, обдиранием трупов до исподнего. Дележка будет потом, здесь с этим строго. Первыми вернулись бежавшие возчики. К ним и претензий особых не было. Они нанимались только для доставки саней из точки А в точку Б. Другое дело, что их бы тоже не пощадили напавшие. Свидетели никому не нужны. А через 2 часа вернулся и Аристофан с 3 наемниками. Они пригнали пару изрядно избитых татей. Жаль, там еще стрелок был. С ним еще один. Вот они лошадок и увели. Мы проследили, но следы ведут в лес. Можно в засаду попасть. А что с этими делать будешь? И я кивнул в сторону пленников. Знамо что, купцам восточным продам. Пусть у басурман грехи замаливают. А ты молодец, я уже думал, что все, потерял караван. Уж больно лихо они нас подловили. Да, задумка неплохая. Неожиданный и быстрый удар по центру. Добить охрану и увести полкаравана в лес, не дожидаясь прибытия оставшейся охраны. А ежели получится, то и весь караван увести. Иди свищи потом, следы на снегу поземка заметет, а тела по весне только найдутся. Всего насчитали 17 чужих тел. Скорята говорит, что моих 5, включая того здоровяка с рогатиной в пузе. А мне казалось, что я несколько десятков тогда положил. Дележ добра произошел уже вечером. Мне не повезло в том плане, что если бы я не являлся наемником, то мне бы полагалось все, добытое лично мною, а так только доля. Но и это было немало. Мне притащили кучу окровавленного оружия, которое предстоит реализовать уже в Новгороде. Хотя там цена на оружие пониже, чем в глубинке. Себе купец забрал всех верховых лошадей, всех 4. Еще одна пала, стрела пробила шею. А вот железо и трофейный шмот раздали парням. А вещи-то неплохие. На нас вышли не оголодавшие крестьяне, а скорее дружина местного дворянчика. Ну не рассчитал тот селенки, теперь будет похоронен в братской могиле. Сами не копали, Аристофан заплатил деревенским. Глава 14. Ночью я метался в бреду, тело горело, чудилось, что я опять в бою. Но утром проснулся с ощущением, что здоров. Есть слабость в теле, но было бы странно, если бы ее не было после обильной кровопотери. Накануне мне споили целый кубок красного вина, в лечебных целях и вообще, отметить победу. А утром с огромным аппетитом я набросился на кашу с убойной. Наши срезали спавшие лошадки крупные куски мяса и теперь вот, балуемся кониной. Легкораненые щеголяли повязками, но все довольно бодро продолжали путь. А я проверил свою рану, снял повязку, краснота есть, но это нормально. Сегодня к вечеру станет окончательно понятно, попала инфекция или нет. Крупное село, что в 2 днях пути до нашей цели приютило всю нашу компанию. Нужно прикупить фуража, да и лошадкам дать роздых. Неожиданно мне тут удалось пристроить свои трофеи. 3 сабли, 4 меча и кольчуга сменили еще раз своих хозяев. Я просто в компании скориты прогулялся по местному колхозу. Зашел и к кузнецу, полюбопытствовал, как тот мучает кусок плохенького железа, пытаясь его проковать. А когда тот отвлекся, мы и разговорились. Я отлично помню новгородские цены. Здесь я могу выиграть процентов 20, если не больше. Кузнец ухватился за мое предложение и попросил подождать. А пока мы угощались горячим сбитнем со сдобой, предложенное его Жинкой, тот пробежался по селу и притащил два мешка шкурок на обмен. Вот не люблю я связываться с мелочевкой. Беличий мех самый распространенный и дешевый. Их продают связками, по 40 штук и более до 1000. Я скривился. Тут всего пара тысяч шкурок, большой гешефт на этом не сделаю. Немецкие купцы меньше нескольких десятков тысяч не возят. Упаковывают в деревянные бочки. Ежели белка, то до 12 000 штук влезет в такую. А вот куница, хорек и соболь мне нравится куда больше. Около получаса я придирчиво перебирал мех, отбрасывая не понравившийся. Уж в этом я разбираюсь. Кузнец уже 100 раз пожалел, что связался со мной. Ну а как, мне надо не только за себя, а и за товарища думать. Когда мы вернулись после первой ходки в Новгород, я предложил тому присоединиться к команде Аристофана. Там ребята неплохие, да и хозяин нормальный, деньги платит вовремя. Мне казалось, что Скорята хочет меня покинуть, примкнуть к ватаге, но не решается. А тот обиделся: «Почто гонишь, мое место рядом с тобою». Это меня и удивило, и порадовало. Скорята внешность имеет неказистую, мелкий, на лицо страшноватый, а еще этот щербатый рот с гнилыми пеньками зубов. Но он опытный вой и по жизни многое знает. С ним мне спокойнее. Так что вот теперь мне нужно беспокоиться и за напарника тоже. Остановились мы на том же самом постоялом дворе. Возможно, для купца тут скидку делает хозяин. Никого не удивило, когда я засобирался в баню. На сей раз пошли только вдвоем со Скоритой. А когда я снял повязку с руки, то увидел, что рана в довольно приличном состоянии. Воспаление спало, даже чесаться начало, значит, дело идет к выздоровлению. После баньки я чувствовал себя почти счастливым, а сытный ужин окончательно примирил меня с действительностью. С утра привычное оживление. Аристофан торопится растолкать свой товар. Время – деньги. Ему еще нужно успеть еще разок сделать круг, Переславль-Новгород, а потом станет опасно, близится весенняя распутица. Лед может не выдержать вес груженных саней, а у моего знакомца воспоминания на этот счет не самые положительные. И поехала, я старший приказчик и слежу за погрузкой, сверяю с ведомостью. Закорючки купца уже мне вполне привычны. Проехались по лавкам, скинули товар, свое я пока придержу. Аристофан работает объемами, ему выгоднее скинуть оптом, а у меня крохи, которые я хочу продать повыгоднее. А здесь мы уже бывали. Туточки проживает весьма уважаемый купец Кашутин. У Аристофана с ним свои дела. Думаю, он через этого деятеля скидывает стратегический груз. Воск имеет весьма неприглядный вид. Это комки серо-желтого цвета, так называемое исходное сырье. Затем уже новгородские специалисты переплавляют его в большие круги. Самый крупный называли Берковицей, весил он 10 пудов. Сверху ставили гильдейский штампик с Божьего благословения. Это был не только знак качества, но и говорил о том, что церковная десятина выплачена. Новгородцы целый год скупали воск по всему северу и центру Руси, а потом продавали его оптом. И вот такие, как мой Аристофан, были контрагентами более крупных купцов. Иван Кашутин входил в знаменитую восковую сотню и являлся весьма примечательным человеком. Внешне неприметен, среднего росточка, полный с окладистой бородой, одевается скромнее, чем его коллеги, но сразу заметно по перстням на пальцах и богатому поясу, что к нему нужно отнестись с уважением. Купца всегда сопровождали 2-3 дюжих парня, на вроде бодигардов. Даже во время пира они слонялись неподалеку. На этот раз я увидел в домашней обстановке настоящих немцев. Их было двое. Отличались отсутствием роскошных бород. Один повыше носил аккуратную бородку и усики, второй только усы. Одежда тоже заметно отличается от нашей. Сидят подле хозяина и негромко переговариваются. Едят умеренно, также в меру пригубляют кубки с вином. Я старался прислушаться к ним. Явно на дойче говорят, причем наш купчина вроде отвечает, значит, шприхает по-ихнему. Но с другого конца зала ничего не понять. Застолье – не самое тихое место. «Алексей, ты послухай, о чем они говорят. Мне нужно знать, скидывать товар сейчас или выждать прихода кораблей. Может проговоряться. ХМ, наниматель предлагает пошпионить. Не очень достойную роль он мне отвел. Но мне и самому интересно, как магнитом тянет окунуться в иной мир товара и капитала». Подвернулся повод, когда застолье перешло в ту фазу, когда кто хотел, уже исчез по-английски. Остальные уверенно перешли к более дружеским отношениям, и общество за столом разбилось на кружки по интересам. Некоторые пересаживались, другие вставали и подходили переговорить о, несомненно, важных делах. Троица во главе стола тоже поднялась и передислоцировалась в угол большого зала. Там стоит небольшой столик, очень искусно инкрустированный полудрагоценными камнями и ценными сортами дерева. Рядом по периметру 4 кресла. Вот в них и приземлились хозяин с иноземными гостями. Несколько человек подошли к ним и почтительно остановились на некотором расстоянии. А вот этого я не ожидал. Думал, сейчас принесут курительные трубки и дорогой коньяк. Нет, обычная шахматная доска, только стоит такая, как добрый арабский скакун. Но вот сама игра абсолютно другая. Нет, фигурки похожи на привычные. Но правило. Первым сел играть тот немец, что повыше. Против хозяина. ХМ, это какая-то помесь игральных костей и шахмат. Тут ход определяет не только желание игрока, но и выпавшая комбинация камней. Мне оставалось только следить за игрой. Светловолосый немец выиграл. Но может он не немец, с хозяином говорит на чистом русском. Я отошел и поинтересовался у Аристофана, а может он литвин? Не, какой литвин? Это сам Григорий Дурдеев, так и хотелось воскликнуть. Боже, неужели сам Дурдеев? Но у моего нанимателя странная фамилия купца улыбки не вызывает. Наоборот, этот степенный и уважаемый человек подобострастно улыбнулся, когда странный Дурдеев взглянул в нашу сторону. Следующая игра была с немцем. Сейчас это точно немец, разговор идет на дойче. Причем я почти все понимаю. Наш шутит, что эту игру запретил сам римский папа, приравняв ее к азартным. А немец заржал и ответил, что папа далеко и из Рима мало что видит. На третью партию антураж изменили, немец предложил новый вариант игры. Я собрался увидеть классический арабский вариант, но нет, это больше похоже на игру в уголки вчетвером. Фигуры поделились на 4 части, 2 черные и 2 белые. Их выстроили по углам доски по 8 фигур. Первый ряд пешки, они прикрывают 4 сильные фигуры. В углу ладья, конь, король и ферзь. Прикольно, но не хватает 4-го игрока, а желающих нет. При всем желании оказать хозяину услугу, надо элементарно знать, как ходит фигура и хоть немного понимать защиту и нападение. После призыва хозяина повисло неловкое молчание, все стали отодвигаться. И невольно так вышло, что я остался один. Поднял взгляд и уткнулся в эти странные, будто прозрачные глаза того самого Дурдеева. Тот изучающе смотрит на меня. Потом, сделав определенные выводы, молча сделал приглашающий жест. Ноги сами потянули меня к креслу. Сразу же народ загомонил и придвинулся к нам, образовав полукруг. Разыграв первый ход, начали играть. Первые пару ходов я опасался незнания новых правил. Но нет, фигуры ходят вполне привычно, а главное правило – одно. Все против всех. То есть кусаешь соседей, а когда добиваешь их, атакуешь оставшегося противника. Хозяин дома рискует и атакует неподготовленно, а отсюда объяснимо, что он вскоре остался без фигур. Мата здесь нет, просто его подъел я и немчин. А вот Григорий хитрее, пока мы уничтожали порядки бесхитростного хозяина, тот вышел в тыл немцу и атаковал его короля, сделав классическую вилку. С зубовным скрежетом тот сохранил короля, но вскоре остался вне игры. А дальше было вполне привычное мне маневрирование с попыткой атаки ладьи. Мне удалось нацелить на нее 3 фигуры и путем обмена пешки забрать ладью. Дальше я гонял его короля по доске, а он пытался прикрываться оставшейся пешкой, но когда уперся в угол, признал поражение. Неплохо, неожиданно улыбнулся он. Улыбка сделала его лицо вполне симпатичным. Так-то оно абсолютно безэмоционально, как маска. Где учился играть? Купцы с востока попадались, показали правила. Правда, они играют иначе. Я помню, что разновидностей шахмат много и привычными они стали только недавно. А название произошло от перевода на русский с персидского матшаху, королю. Ну-ка, покажи. Что удивительно, сидящий напротив не знал привычную мне версию. Но она ему понравилась, и мы сыграли 2 игры. Ну ты дал, больно стукнул меня своей лапой по плечу Аристофан. Блин, попал рядом с раной, а она только начала затягиваться, но пришлось терпеть боль. Купец явно доволен. Еще бы, его человек не посрамил перед гостями. Часть божественной благодати пролилась и на него. Он получил нужные сведения, и теперь мы будем сидеть, пока не приплывут заморские купцы, которые подымут цены на наш товар. Насколько я понимаю, зимнее плавание здесь незначительное. Купцы оставляют суда в порту и в Новгород добираются с Балтики на санях. Ну и отлично. Значит, у меня будет время найти покупателя на мой товар. Я ищу немчину из мелких, который рискнет купить у меня в обход гильдии шкурки. Моржовый клык я уже пристроил купцам с востока. Денег много не поимел, но зато теперь у меня мешочек с дорогими пряностями и штука шелка. Нашу ряпушку отдал на реализацию. В одной лавке на торгу у меня появился знакомый торговец. Вот он и согласился. Товар ходовой, рыбки на торге хватает, но такой практически нет. Сразу разбирают. Ну и раз у меня появилось время, я решил, что не хочу опять оказаться в положении фаршированного хряка. Мне не понравилось ощущение, когда тебя штопают на живую. Поэтому нашел опытного мечника, который за несколько монет согласился давать мне уроки. Швы с корята уже срезал и можно заниматься физическими упражнениями. И обязательно в кольчуге. Если бы в тот день я бы не поленился, но и не получил бы свои порезы. Немолодой мужчина задумчиво смотрит на меня. Он в сомнении. Здоровый дядька с немалой силушкой не умеет держать в руках ни меч, ни саблю. Зато ему хватает здоровья крутить часами тяжелую железку, шестопер. Потом он сделал те же выводы, что и с корята. Не стоит меня мучить, лучше натаскать на более умелое обращение с рогатиной и облегченным пасынком булавы. Да, я почти не пользовался удлиненным шипом, что мне приладил, как навершие, оружейный мастер. А, оказывается, он весьма эффективен в умелых руках. Смена темпа и вместо маховых движений резкий тычок. Веса снаряда и длины шипа хватает пробить защиту и толстый слой теплой одежды. Охотник, ну тогда все понятно. Ты бьешь, вкладываясь в один единственный удар. Для медведя это правильно. Но этим самым ты лишаешь себя самого убойного оружия. Ведь твоему противнику хватит и несколько порезов, чтобы истечь кровью. Да лупи не так сильно. Немолодой охранник на торге, бывший ватажник, ходивший в дальние походы с побратимами, здорово наизгалялся надо мной. Но благодаря ему я понял, как заниматься самому. Амплитуда ударов должна быть скупой и эффективной. Особо это касалось рогатины. Несколько уколов и порезов с расстояния, и противник не удел. Думает только о том, чтобы это поскорее закончилось. С шестопером я научился лучше противостоять мечнику или саблисту. Умеючи, можно сильно удивить даже самого опытного воина. Но наставник смог также убедить меня обзавестись более статусным оружием. Коротким прямым клинком. Он не дотягивает до полноценного меча, но значительно лучше смотрится при выходе в люди. Да и в бою сможет стать незаменимым. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается. Пришел большой караван ганзейцев и их торговые дворы наполнились жизнью. Эти дворы представляли собой настоящие крепости с мощным бревенчатым тыном. На территории стоят несколько жилых построек и многочисленные склады для товаров. Ну и конечно небольшая католическая кирха. Святое дело, в межсезонье дворы пустеют, остается только охрана. А вот зимой и особенно осенью, дворы полны торговцами, их семьями и челядью. Аристофан сразу начал решать свои дела, а я подыскивать сговорчивого купца. Не может быть, чтобы не было желающих получить дополнительную прибыль за счет контрабанды. И таки нашел, скинул свое мех, взамен выгодно взял десяток штук сукна. Хорошие, без узелков, а цвета яркие, наши такие любят. Так-то у нас свое сукно есть, из льна, но оно имеет неказистый серый цвет и фактуру. А ведь даже жене самого распоследнего землепашца хочется в воскресный день покрасоваться в церкви перед соседками нарядами. Я узнавал, выгодно, даже если скинуть оптом. Я мне куда торопиться, если только смотаться еще разок с Аристофаном до наступления тепла. Дня за два до нашего отъезда на наш постоялый двор приехали небольшие санки, на двух пассажиров. Чисто городской экипаж, влекомый могучим жеребцом. Возчик потолкался и вскоре заявился к нам в комнату. Выяснилось, что это посыльный от Григория Дурдеева. Он приглашает меня скрасить ему вечерок за партией в шахматы. Аристофана нет рядом, но что мне мешает принять приглашение? Недолгие сборы и вот возок уже проезжает единственный мост через Волхов. Софийская сторона куда как лучше пахнет. Здесь нет благоухающего торга и вредных производств. Чуть в стороне осталась громада Детинца и башня Софийского собора. Насколько я слышал, самые престижные районы здесь это Концы, Неревский и Людин. Основная часть богатеев проживает в Неревском конце, а мы сейчас пересекли Людин и въехали в Загородский. Возчик дает мне скупые пояснения. Оказывается, Григорий проживает на Прусской улице. Это самая богатая улица, сплошь каменные дома. Если верить извозчику, то именно здесь проживают самые-самые. Ну, сейчас уже стемнело, и мне остается только верить сказанному. А вот и дом Дурдеева. Он производит более скромное впечатление. Ежели кашутинские хоромы режут глаз показной византийской роскошью, то здесь все степенно, но намекает, что самое ценное внутри и скрыто от завистливых взоров. Нас встретили и проводили в дом. Зайдя внутрь, я остановился, привык к иной внутренней архитектуре и убранству. В селах зажиточные товарищи объединяли несколько домов под одной крышей. В центре родительский дом, вокруг строились сыновья, вроде как все вместе. Городские особняки знати устроены по похожему принципу. Обязательно крыльцо. Чем богаче хозяин, тем выше и круче крыльцо. Вход в нижнюю часть через обязательный предбанник. Он может быть богато украшен изразцами и завешен тканью, но без него никак. Это вызвано и суровым климатом в том числе, и привычкой все выносить в сени. Из предбанника можно попасть в горницу, где и проходила, в основном, жизнь семьи. Для перов богатые люди пристраивали особые избы, где можно вместить всех гостей. Стоящий на подклете второй этаж вмещал хозяйские покои. У того же Кашутина я был только в большом зале, пристроенном к основному зданию. Ну и мельком видел предбанник. Глава 15. Здесь же мне показалось, что я очутился в доме 18-го века. Сразу попал в большое помещение. Отсюда широкая красивая лестница ведет на второй этаж. Большие окна, наверное, днем дают много света. Но и сейчас гигантская люстра со свечами позволяет разглядеть обстановку. На стенах картины, в углу скучает рыцарь в надраенных до блеска латах. Я имею в виду только полный доспех, внутри пустота. Из небольшого зала в оба направления ведут резные большие двери. Такое ощущение, что это сквозная система. Анфиладная, когда ты попадаешь из одной комнаты в другую, не выходя в коридор. Прошу, Григорий Афанасьевич ждет в библиотеке. Мажордом представительный такой и одет как истинный немчин. Вообще странный тип, этот Григорий Афанасьевич. Явно тяготеет к западному образу жизни. Об этом говорит его одежда, манера себя вести. И этот дом должен был стоять где-нибудь на площади города Любек, а не в русском Новгороде. Да, через две комнаты, в которых было недостаточно света, чтобы их оценить, я оказался в библиотеке. Ну а как еще описать помещение, где две стены заняты книжными полками? Самих книг не так много, ну может сотня, но они большие и тяжелые. Причем заметно, что далеко не все на церковную тематику. В отдельных сундуках, по-видимому, рукописные свитки. У большого окна столик, за которым и сидит мой знакомый. Он ожидаемо в одеянии, похожим на халат. А в чем еще должен встречать гостя важный помещик? Вот только наряд облицован узорчатой шелковой тканью, что говорит о желании подчеркнуть свой статус. Я и не рассчитывал, что сработают правила приличия, типа встать и поприветствовать гостя. Нет, если бы я был ровней, то тогда было бы неуважением. Но я просто заинтересовавшая хозяина ученая букашка. На столе у Григория книга, которую он и читал, пока я не помешал. Здравствуй, проходи. По его знаку слуга принес графин с вином и два бокала, а к ним блюдо с засахаренными фруктами. А это мне определенно нравится. Я ожидал и опасался банальной пьянки. У нас ведь как, гость в дом, тащи все на стол, а там ешь, пей от пуза и не говори, что плохо приняли. А тут все прилично. Пригубить напиток, ответить на проявленную вежливость. И наградой является неторопливая беседа на темы общего характера. Хозяин плеснул в бокал немного темной янтарной жидкости. Относительно небольшое помещение заполнил божественный запах. Неужели кальвадос, ХМ, да, привезли из дальних краев. Франки делают из яблок. Но я хотел тебя удивить, а в ответ ты меня удивил. Если я не ошибаюсь, ты охотник из глубинки. Ты же должен, по идее, сейчас в нос уковырять и вытирать о свой кафтан. Да, вырвалось непроизвольно. Кальвадос не самый распространенный напиток, но мне приходилось пробовать в той жизни. Чтобы собраться с мыслями, я пригубил бокал. Божественно отчетливый вкус меда с ванилью, а еще восточных специй и чего-то цветочного. И крепкий, поболее 40 градусов будет. Но благородная жидкость скользнула по пищеводу, вызвав приятную теплую волну. Но отвечать то что-то нужно. Вон хозяин не отрывает от меня пристального и не такого и добродушного взгляда. Не знаю, вырвалось само. Я в самом деле родился в отдаленной глуши под Переславлем. Отец был охотником, мать умерла родами. Но я обоих не помню. Еще 2 года назад я был деревенским дурачком. Ходил, подрабатывал по домам. делал, что скажут, и получал черствую горбушку хлеба. Недобрый взгляд напоминает холодные глаза змеи. Я поперхнулся, сделал еще глоток и продолжил. В себя я пришел, когда меня крепко избили. Приложили каменюкой по голове. Очнулся от того, что меня пытаются поднять, весь в крови. Мой рассказ, выдержанный в лаконичном духе и не содержит лишнего, но позволяет делать некие самые невероятные предположения. И тогда отец Христофор сказал, что меня нужно показать игумену, а тот забрал меня в монастырь и стал учить грамоте и чтению. Закончив, я откинулся на спинку стула. Только сейчас почувствовал, что спина занемела от напряжения. Взгляд моего визави чуть потеплел. «Скажи, а ты немчинов понимаешь?» Не дождавшись ответа, Григорий продолжил. «Просто тогда, когда мы играли в шахматы, мой торговый партнер Пауль сказал мне, что ты невежа, который только хочет показаться грамотным. А мне показалось, что ты его понял. Да, я немного знаю дойч, не все понимаю, но достаточно, чтобы уловить общий смысл. Как интересно, еще какими языками владеешь? Не знаю, вроде немного язык англов, но объяснить откуда не могу». Хозяин обратил взор к иконе, висевшей на стене напротив. Встав, он перекрестился. «Ага, значит, все-таки православный. Ну и ладно, есть вещи, которые никому не ведано понять. А можешь понять, о чем написано в этой книге?» И Григорий пододвинул ко мне талмуд, который читал до того, как я вошел. «Сложная задача». Я пододвинул к себе книгу и начал всматриваться в готическую вязь. Это один из диалектов германского языка. Много цифр, похоже на отчеты о неких операциях. Есть упоминания о ганзейской конторе и некоторых городов, входящих в этот союз. Когда пауза затянулась, я оторвался от книги. В конце концов, от меня не требуют точных данных. Это похоже на устав в городах Эльберштадта типа свода законов и распоряжения городского совета. А еще некий отчет о расходовании денег. Не знаю, что хозяин ожидал услышать, но он довольно кивнул и щелкнул пальцами. Появившийся слуга расторопно убрал лишнее со столика и принес шахматы. «Ну, я думаю, допрос на сегодня закончен. Давай по басурманским правилам». Я привычно расставил свою часть фигуры, и игра началась. Я сам не великий игрок, не знаю типов защиты и нападению, но отец всегда старался меня научить трем играм. Это русский бильярд, преферанс и шахматы. Он частенько говорил, что любой нормальный мужик должен владеть этим джентльменским набором. Но мой соперник вообще второй раз в жизни играет, и сейчас он учится, наблюдая за мной. Он уже понял, что здесь спешка и агрессивность к добру не приведет. Надо просчитать игру на 2-3 хода и обдумывать ходы соперника так, будто тот гроссмейстер и собирается сделать пакость. Нужно бороться за каждую пешку. Но, когда я пожертвовал слона и атаковал его короля, он на секунду вышел из себя. Потом успокоился и признал поражение. «Батюшка, а где моя книга, что ты обещал?» Я в изумлении смотрю на девушку. Светленькая и вся какая-то солнечная. Она явно одета по-домашнему. На ней светлый сарафан с узорами и цветочным орнаментом. Длинный волос цвета спелой пшеницы волной струится по плечам, только на голове перехвачен обручем. Лицо немного вытянутой формы, но главное, это, конечно, глаза. Как и у отца, они светлые. Но если у Григория они как сердитый северный океан, то у дочери ярко-синие, пронзающие. Сережки с камушками сверкнули в такт раздраженному движению голову, девушка резко развернулась и исчезла. В комнате сразу стало темнее, будто солнышко покинуло этот мир. «Моя дочь, не обращай внимания, а ты не говорил, что так можно». Я с трудом смог вернуться к шахматам. В голове стояло это яркое видение. Паморок какой-то, будто по башке треснули. Но я ухитрился взять себя в руки. «Можно, это игра двух хитрецов, чтобы атаковать короля или взять инициативу, заставляя защищаться, можно отдать фигуру». Просидели мы допоздна, мне даже предложили ужин, а потом оставили на ночь ввиду того, что городские ворота давно закрыты. И я, лежа на своей кровати, вспоминал каждый миг этого вечера. Григорий без всякого сомнения умный и образованный человек, и наверняка прожил какое-то время вдали от родных краев. А иначе как объяснить его стремление обставить себя иноземными вещами? Да сам дом, его внутреннее устройство просто кричит об этом. Интересный дядька, явно большая шишка, а ведь ему лет 45, не больше. Потом мои мысли вернулись к увиденной девушке. Здесь случился конфуз. Женщины обитают на своей половине дома, и их невозможно увидеть среди гостей. Исключение – супруга, которая может поднести кубок дорогому гостю. Молодые девушки живут как в гареме, до свадьбы взаперти, гулять в сопровождении охраны и кучи престарелых теток, желательно передвигаться в закрытом воске, играть в саду собственного дома в окружении нянек, никаких мужчин. Поэтому и так неожиданно было ее появление. В результате всем стало неудобно. Мне показалось, что я заглянул в соседское окошко и увидел маленький кусочек чужой жизни. Но эти глаза трудно забыть. У меня до сих пор стоит перед глазами ее облик. Аристофан торопил возчиков. Он еще вынашивал планы о дополнительной ходке. Иначе придется торчать здесь 1,5–2 месяца. Ждать, когда лед окончательно сойдет. Да я точно знаю, что твой знакомец из Чудин. Никакой он не литвин, и тем более не дан. Ну, Чудины – это те же прибалты или финны, на мой взгляд. Но мой собеседник упорно разделяет эти понятия. К сожалению, Аристофан не знает подробностей об этом интересном дядьке. Видел его несколько раз в компании своего купца Кашутина, не более. А вот мой интерес к Чудину он интерпретировал по-своему. Что, хочешь переметнуться к Дурдееву? При этом купец ревниво посмотрел на меня. Не, кто я ему такой? Так, игрушка непонятная, не более. Просто мне непонятно. Вот наши продают немчинам воск, большими чушками. Я их видел, воск грязный, темно-коричневого цвета. Почему не чистят его? И можно же продавать, отливая те же свечи разных форм. Купец не ответил, только странно посмотрел на меня. В его глазах читалось: дурень, что с него взять? Мы не успели, нас на седмицу задержала метель, потом Аристофан заболел и пролежал в крестьянской избе с сильным жаром. Но оклемался он относительно быстро, и мы наконец-то выехали. До дома осталось 3 дня пути, а потом началось потепление. Купец взвешивал все риски и все-таки не решился выехать опять в Новгород. Доступная дорога только по льду реки, можно сжаться к берегу, где лед потолще. Вообще вода замерзает неравномерно, всегда есть риск напороться на слабый. Я не говорю, конечно, про зимние месяцы, когда стужа надежно сковывает водную стихию. А сейчас уже начало марта. Если честно, я доволен, что не нужно сразу опять снаряжаться в дорогу. Хочется отоспаться в теплой избе, сходить, не торопясь, на охоту. Опять-таки мне нечего взять для торга. Заморское сукно я раскидал по лавкам у знакомых на торгу, но оборотных средств никаких. Мне нужно превратить товар в прибыль, а для этого выгодно распродать привезенное из Новгорода и закупить, обменять, на выгодное к продаже там. Шкурки к концу зимы отпали, воск появится только в середине лета, не раньше. Поэтому ровно сидим на попе и не отсвечиваем. Охота тоже небогатая, зверь отощал за зиму и за ним еще побегать надо. А снег стал мокрым, местами оголилась земля. Сразу стало проблемным передвигаться, только пешком. Зато появилась масса времени заниматься фехтованием. Для шестопера я изготовил в сарае тренажер. Просто подвесил деревяшки и воткнул палки. Теперь каждое утро вместо зарядки я машу своим основным оружием. Задача – координировать свои удары, обводя помехи, резко меняя направление атаки и нанося попеременно дробящие удары, тычки и уколы шипом. Затем со скоритой мы занимаемся на палках, имитирующих рогатины. Здесь мой товарищ на высоте, мне до него еще расти и расти. То же касается моего нового приобретения. Скорята упорно именует его кончаром, а на мой взгляд это ближе к палашу. До полномерного меча не дотягивает ни размерами, ни весом. В этом плане купленный в Новгороде клинок ближе к шпаге, но помассивнее ее. Рукоять изогнута как у сабли. По сравнению с тем же мечом имеет развитую гарду с чашкой. Однолезвийный клинок значительно легче традиционного меча. Длина чуть меньше метра, можно и рубить и колоть. Насколько я понял, подобные клинки у нас редкость. Это уже не меч, но еще и не сабля. Поэтому народ и не одобряет подобное. Ну а мне в самый раз. Для меня это скорее парадное оружие для выхода. Шестопер в этом плане не подходит. Ну и в бою лишним не будет. Но шестопер пока является моим основным оружием. Скорята же меня избивает учебным клинком как щенка. Все руки и ребра в синяках. С личной жизнью тоже пока не ах. Постоянные физические упражнения заставляют пораньше ложиться спать. 2 плотные тренировки в день – немалая нагрузка для нас обоих. Но естество берет свое. Когда стал приглядываться к соседке, бабе чуть помоложе нашей хозяйки, понял, что надо искать выход. Искать доступных женщин принципиально не собирался. Где я потом лечиться от всякой заразы буду? Поэтому начал присматриваться к одиноким женщинам. Но пока никак. Если вдовица, так зачуханная с многочисленным приплодом. Зачем мне любовница с погасшими от тяжелой жизни глазами? Если вековуха, то там на горизонте мамки с дядьками. Только дай слабину, тут же в церковь венчаться потянут, а оно мне надо. Выход неожиданно подсказала наша хозяйка. Бабка Степанида прочухала мои проблемы и сама вызвалась помочь. Это было весьма забавно. Скорята как раз уже успел поджениться и бегал к своей зазнобе. Тут, совсем недалеко, старуха после того, как мы повечеряли, подсела ко мне. В руках тряпка, смотрит серьезно так, будто исповедоваться хочет. Смотрю, маешься ты, бабу ищешь. Я чуть не подавился отваром от такой прямоты. Ну и ответил в том же духе, немного стебаясь над хозяйкой. Не то слово, так маюсь, что аж на ноги заворачиваются. Уж и думать ни о чем не могу. Бабы так и снятся, так хочется, и я замахал рукой, подбирая слова, чтобы не обидеть грубостью женщину. Но та съела мой сарказм, только кивала головой, типа, понимаю, дело житейское. А потом пришла наконец к тому, ради чего начала этот разговор. Есть у меня сродственница, племяшка супруга моего покойного, Егория. Муж ейный на торгу крутился. Ну, тому поможет, здесь постережет. Не знаю уж, что у него там приключилось. Но нашли под утро со вспоротым животом. Уж 4 года минуло, как Валена вдовствует. Все бы ничего, но малец у нее, слабый разумом, убогий. А она бедняжка крутится как может. Портомойка, стирает для важных особо. На жизнь не хватает. А тут еще за пацаном глаз да глаз нужен. Дальше пошел жалостливый рассказ о родственнице. Ну, интерес Степаниды явно просматривается. Хочет облегчить жизнь родственницы. Но я не могу помогать всем серым и убогим. Хотя как вспомню, кем сам недавно был и как ходил весь в соплях и обосранный. Ладно, давай сходим к твоей сродственнице. Давай завтра, к вечере и сходим. А чтобы не с пустыми руками, так спеки там пироги с мясом, с капустой. Сказал и забыл, а в полдень почувствовал запах пирогов и вспомнил. Блин, дороги развезло, а тащиться требуется аж на другой конец слободы, почти километр. По грязюке. И вообще, не представляю эту сцену. Что, сядем, посидим и посмотрим друг на друга, а потом по-деловому пойдем в коечку. Да, худая изба, покосившееся и безбожно скрипевшее крыльцо. Давно пора менять. Стоим со Степанидой перед невысокой полуземлинкой и переглядываемся. Я, в честь такого случая одел цветастую рубаху под зипун. Степанида держит увесистый сверток со своей выпечкой. Затем бабка решительно толкнула дверь и вошла. Пока ее не было, я всерьез собирался драпануть. Чувство идиотское, а еще сапоги из гвоздал в грязюке. И вообще, но мне махнули, захоть. Уровень комнаты чуть ниже уровня входа. Ну я так и предполагал. Точная копия избы, в которой меня выхаживала Акулина. Также заглублен пол для уменьшения потерь тепла. В углу холодная печь, стол и за занавеской жилая часть. Хозяйка сейчас суетится у печи, пытаясь ее зажечь. Жесть, а как они спят при такой холодрыге? Или на дровах экономит? Одета женщина убого, какие-то серые тряпки. Даже моя хозяйка на ее фоне смотрится выигрышнее.